которая, по моему убеждению, была убийцей своего мужа, хотя фактически нанес удар Жорж Конно. Четвертый. Марта Добрейль была единственным человеком, который помимо Жака Рено мог владеть третьим ножом. Пуаро замолчал и прокашлялся. Конечно, я знал о существовании другой девушки, Беллы Дювин. Я допускал, что Рено убила она. Но это предположение не привлекало, потому что, как я уже говорил вам, Гастингс, такой эксперт, как я, любит встречать достойного противника. Все же преступления приходится принимать такими, какие они есть, а не такими, какими нам хотелось бы их видеть. Не выглядело правдоподобным, что Белла Дювин могла бродить в окрестностях виллы Женевьева с подарочным ножом в руке. Ну, конечно, у нее могла возникнуть мысль о мести Жаку Рено. И когда она сама пришла и призналась в убийстве, казалось, что все кончено. И все же я не был доволен, мой друг. Я не был доволен. Я снова тщательно проанализировал дело и пришел к тем же выводам, что и раньше. Если убийца не Белла Дювин, то единственным, кто мог совершить преступление, была Марта Добрейль. Но у меня не было против нее ни одного доказательства. И тогда вы показали мне письмо мадемуазель Далси. Я увидел в нем возможность выяснить все раз и навсегда. Первый нож был украден Далси Дювин и выброшен в море, так как она думала, что он принадлежит сестре. Но если это был нож не сестры, а тот, который Жак подарил Марте Добрейль, тогда должен был сохраниться нож Беллы Дювин. Я не сказал вам ни слова, Гастингс. Не было времени для романтики. Но я разыскал мадемуазель Далси, рассказал ей, что считал необходимым, и дал задание поискать нож среди вещей сестры. Представьте мой восторг, когда она, согласно моим наставлениям, разыскала меня как мисс Робинсон и преподнесла драгоценный подарок. Тем временем я предпринял шаги, чтобы заставить мадемуазель Марту пойти в открытую. Согласно моим указаниям, мадам Рено публично отвергла сына и объявила о своем намерении сделать утром завещание, которое лишит его возможности воспользоваться даже частью отцовского состояния. Это был отчаянный, но необходимый шаг, и мадам Рено была полностью подготовлена к риску. Но, к несчастью, она и не подумала упомянуть, что сменила спальню. Полагаю, она считала само собой разумеющимся, что я знаю это. Все произошло так, как я думал. Марта Добрейль сделала последнюю смелую попытку ради миллионов Рено и потерпела неудачу. «Что мне совершенно непонятно, — сказал я, — так это как она могла попасть в дом так, что мы ее не заметили? Это кажется настоящим чудом. Мы оставили ее на вилле Маргарет и пошли прямо к вилле Женевьева. И все же она нас опередила. Она ни минуты не сидела дома. Она выскользнула через черный ход виллы Маргарет, когда мы разговаривали с ее матерью в холле. Тут, как говорят американцы, она и обскакала Эркюля Пуаро. Но тень на шторе. Мы ее видели с дороги. Боже мой! Когда мы вышли и посмотрели на окна, мадам Добрейль уже успела добежать наверх и занять место Марты. Мадам Добрейль? Да! Их профили исключительно похожи. А по тени на шторе не определишь, что одна из них старая, другая молодая. Одна темноволосая, другая белокурая. Даже я не заподозрил этого, трижды болван. Я думал, что у нас есть время, что она попытается попасть на виллу гораздо позднее. Она хорошо соображала, эта красивая мадемуазель Марта. И ее целью было убить мадам Рено? Да. Тогда все состояние перешло бы к сыну. И все было бы представлено как самоубийство, мой друг. На полу около тела Марты Добрель я нашел подушечку, бутылочку хлороформа и шприц для подкожных впрыскиваний. Сначала хлороформ, потом, когда жертва потеряет сознание, укол иглы. К утру запах хлороформа исчез бы, а шприц лежал бы там, куда выпал из руки мадам Рено. Что бы сказал на это замечательный месье Оте? «Бедная женщина, что я вам говорил? Шок от радости, даже она оказалась ей не по силам. Разве я не говорил, что не удивлюсь, если мадам потеряет разум? В общем, это крайне трагичное дело, дело Рено». Однако, Гастингс, все произошло не совсем так, как задумала мадемуазель Марта. Прежде всего, мадам Рено не спала и ждала ее. Началась борьба, но мадам Рено была еще ужасно слаба. У Марты Добрель остался последний шанс. С мыслью о самоубийстве покончено, но если она своими сильными руками заставит замолчать мадам Рено, убежит по шелковой лестнице, пока мы еще колотим в дверь, и вернется на виллу Маргарит раньше нас, будет трудно доказать ее вину. И все-таки она потерпела полное поражение. И не от Эркюля Пуаро, а от маленькой акробатки. Я задумался над историей, рассказанной Пуаро. Когда вы начали подозревать Марту Добрель, Пуаро? Когда она сказала нам, что подслушала ссору в саду? Пуаро улыбнулся. Мой друг, вы помните, как мы впервые приехали в Мерлинвиль? У ворот виллы Маргарит стояла красивая девушка. Вы спросили меня, не заметил ли я юную богиню? А я ответил, что видел только девушку с тревожными глазами. Именно так я думал о Марте Добрель с самого начала. Девушку с тревожными глазами. Почему она тревожилась? Не из-за Жака Рено, потому что тогда она еще не знала, что накануне вечером он был в Мерлинвилле. Кстати, — воскликнул я, — как Жак Рено? Гораздо лучше. Он все еще на вилле Маргарит, но мадам Добрель исчезла. Полиция разыскивает ее. Была ли она в сговоре с дочерью, как вы думаете? Мы никогда этого не узнаем. Мадам — женщина, которая умеет хранить свои секреты. Я очень сильно сомневаюсь, что полиция когда-нибудь найдет ее. Жаку Рено все сказали? Нет еще. Для него это будет страшный удар. Конечно. И все же, Гастингс, я не уверен, что его сердце было так уж серьезно задето. До сих пор мы смотрели на Беллу Дювин как на временную любовницу, а на Марту Добрель как на девушку, которую он серьезно любил. Но я думаю, что если мы поменяем местами имена, то будем ближе к правде. Марта Добрель была очень красива, она решила очаровать Жака и преуспела. Но вспомните, что он готов был пойти на гильотину, чтобы спасти Беллу. Я думаю, что когда он узнает правду, то ужаснется, будет испытывать отвращение к Марте, и его мимолетная любовь увянет. А что с Жеро? У него нервный припадок.